Глава 33. Дмитро приходит в себя от холода и непрерывного мучительного стука в висках. Хочет приподняться, но тело не слушается. Все стало чужим, необыкновенно пухлым и болезненным. Над головой колышется узорчатая листва дубов. Где-то сзади скользнул луч, и зелень просветлела, заискрилась росою. Вдруг, заслоняя свет, к нему наклоняется улыбающееся бледное лицо Алексы Слюсаря. Партизан что-то говорит, губы его быстро шевелятся, но Дмитро с ужасом замечает, что ничего не слышит. Пересиливая нестихающую боль, он шевельнул головой, но ни звука. Хотел что-то сказать и тоже не смог. Догадка, что он онемел и оглох, так ошеломительно, что он на миг закрывает глаза и делает нечеловеческое усилие, чтобы встать, сбросить с себя страшное оцепенение. Он приподнимается на колени, но снова тяжело падает. Еще раз поднимается и вновь падает. Далекое небо слепит глаза. Они наливаются диким упорством и злобой. Лицо Слюсаря искажается от испуга, и он удерживает Дмитра, что-то быстро-быстро говорит, очевидно стараясь успокоить командира. Но ничто уже не в силах укротить непокорную натуру. Дмитро страшным усилием вырывается из объятий бойца. Чувствуя, как расползается отяжелевшее тело, трещат кости, он встает прямо навстречу солнцу и тут же проваливается в черную холодную бездну. Придя в себя, он видит доброе старческое лицо с клинышком рыжей сидеющей бороды. «Доктор», — догадывается Дмитро, и впивается глазами в бумажку. На ней большими буквами старательно выведено: «Товарищ Горицвит, не волнуйтесь, у вас воздушная контузия и ранена нога. Говорить и слышать будете. Побольше покоя. Берегите себя. Врач Булгаков». И сразу это простое с типично русскими чертами лицо становится необыкновенно близким и милым. Он благодарит доктора одними глазами. Теплая волна покоя смягчает боль и заглушает стук в голове. «А может, он только успокаивает меня?» — мелькнула страшная мысль. На миг остановилось сердце, и взгляд расширенных глаз задержался на высоком лбу врача, разделенном толстой поперечной вены. Доктор сразу заметил перемену выражения лица Дмитра, и его внимательные глаза в сетке пухлых морщинок добродушно прищурились. И снова рука протянула бумажку. «Все будет хорошо, слышите вы, медведь упрямый?» Записка вызвала на измученном, сведенном судорогой лице раненого нечто вроде улыбки. Через несколько дней, лежа на освещенной солнцем поляне, он увидал, как из лесу вышел невысокий, стройный человек и остановился неподалеку от доктора. В чертах лица его и в походке было что-то очень знакомое. «Неужели Шевчик?» Дмитро прищурился, чтобы получше разглядеть крепкую фигуру. «Ну да, он!» Однако как же изменился Григорий? В черных волосах проступила густая седина, глубоко запавшие глаза обведены темными кругами, маленький рот окружают морщинки. «Хлебнул же ты, горюшка!» — с жалостью подумал Горицвит, не спуская подобревших глаз со смелого, сосредоточенного лица Шевчика. Вспомнилась гибель Софии с детьми, своя семья. Дмитро тяжело вздохнул. Григорий понял, что творится в душе у Дмитра, подошел и, опустившись на колени, осторожно дотронулся сильной рукой до расслабленной, опухшей ноги раненого. Доктор снова подал записочку. «Он спас и вас, и ваших товарищей». Взгляды Григория и Дмитра встретились. Это была встреча зрелых, закаленных в боях солдат. Годы, полные тягчайших испытаний, испепелили всю мелочность душе, углубили чувства, научили сердце неизмеримой любви к земле, к людям. Ни один из них не сумел бы рассказать о своих чувствах, но внимательному взору говорили об этом и безмолвные глаза, и едва заметное дрожание губ, и особенно выражение спокойствия, смягчающее черты Григория и унимающее боль Дмитра. Так они снова стали друзьями. Через 2 недели Дмитро постепенно, заикаясь, начал говорить, потом стал слышать на правое ухо и с жадностью и болью выслушал рассказ Пантелея Желудя, также контуженного, но полегче, раненых Алексы и Слюсаря, и скупого на слова Лазарка Иванца. Только их 4 и успел спасти отряд Шевчика, ставшего командиром после героической смерти Федоренко. «Бандеровцы, сукины сыны, убили», — рассказывал Григорий. «Из окружения мы вышли с боями в так называемый дистрикт Галицию и сразу попали в другое окружение, бандеровское. Пришлось пойти на хитрость. Объявили, что мы отряд батьки Федора, и подались обратно на Подолье. Но когда мы разгромили фашистов в 2 районных центрах, националисты поняли, что это действует партизанская рука, и бросили на нас свои банды. Проучили мы их славно. И представь, в одном бою встречается мне Карпо Варчук. Жаль, не удалось догнать. Поправляйся скорей. Григорий, прощаясь, ласково коснулся пальцами руки Грицвита. Глава 34. Дмитро, опираясь на палку, медленно вышел к лесному озеру. Тихо шумел шершавый узловатый камыш. На воде пышно расцвели белоснежные лилии. В круглые мясистые листья, купав, бились мальки, бросаясь в рассыпную, когда из глубины молниеносно взлетала длинная тень крапчатой щуки. Бежали по воде пушистые облака, исчезая под зеленым берегом. Созвездия орехов, обвитые диким хмелем, низко нависали над неутомимыми волнами. Тревожный плач чаек носился над цветущей осокой. Рядом на прогалине, где до войны пахали, сеяли, теперь поднялся высокий остролистый пырей. Желтели плотные соцветия наперсков терпкой пижмы и осыпались поникшие колосья одичавшей ржи. «Скоро засеем тебя, поле!» — улыбнулся Дмитро, вспоминая рассказ Шевчика о событиях на Курской дуге. «Украину освобождают! Украину!» Хотелось еще раз в одиночестве пережить это радостное известие. Хотелось как можно скорее выздороветь и броситься в бой, выйти навстречу своей великой армии. Верилось, что он доживет до дня, когда страна, свободная и счастливая, восстанет из пепла и руин, во 100 крат более могучей и дорогой, чем была. На поле закрасуется золотой колос, в новых домах загорятся огоньки, у счастливых родителей родятся счастливые дети. При мысли о детях сердце заныло. Сколько он уже думал-передумал о своей семье. От одной мысли, что он, быть может, так же одинок, как Грицко, Дмитра бросало в холодный пот. А ведь живет человек. Да еще как врага громит, думал он о Шевчике. Другого, может, и сломило бы горе, а этот держится, точно из камня выточенный.